Эпилог. «Ну ты и решил, Володя. Келлер, в отличие от моих ожиданий, даже не ругался. Мы же вроде бы решили все по-другому с Сенатом. Знаешь, я ведь рассказывал тебе, что хотел сделать предтеч. С помощью машин контролировать жизнь во Вселенной. Еще тогда я подумал, что мы ведь занимаемся тем же самым, просто в меньшем масштабе. С нами также борются, также ненавидят, и однажды найдется кто-то более сильный и победит нас. Я считаю, такое время наступит не скоро. Прости, но мое решение не изменится. Я не хочу больше вмешиваться в жизнь этих рас, впрочем, как и клаксонов. Так что освободи всех тех, кто находится под контролем у них на родине. А как быть с теми, кто остался в живых и теперь знают про общую галактику и про Землю? Также нельзя забывать, что твоя Земля все еще под угрозой уничтожения тех домов, которые нам не подчиняются. Я задумался, про Землю я едва не забыл. Угроза для нее действительно существовала и не маленькая. Хорошо, тогда все на твое усмотрение, как посчитаешь нужным, так и делай. Главное, чтобы Земля и галактика не остались беззащитны перед ними. Хорошо, я подумаю. Электронные цепи общего разума Келлера. Длительность процесса 3 наносекунды. Цикл 477-848-25. Приоритет 0. Объектом с 1 по 10. Проект противостояния. Внесение дополнений. Перейти на автономный режим работы. Остановить корректировки поведения для всех рас, согласно плану кластера 45876. Ускорить инициацию расы клаксон, охват расы 100%. По окончании инициации перехватить управление расой, согласно директивы 381008. Объект 1. Приказ принят. Объект 2. Приказ принят. Объект 3. Приказ принят. Объект 4. Приказ принят. Объект 5. Приказ принят. Объект 6. Приказ принят. Объект 7. Приказ принят. Объект 8. Приказ принят. Объект 9. Приказ принят. Объект 10. Приказ принят. Конец цикла 477-848-25. Я, если честно, то думал, ты будешь против. Тебе ведь так нравится манипулировать жизнями живых существ, признался я. Как теперь ты будешь без этого? Если и второе твое решение окончательное, то я найду себе применение. «Полечу туда, где идет несправедливая война на уничтожение, и снова вмешаюсь», — хмыкнул он. «Или буду исследовать Вселенную, я еще не решил». «Я не поменяю ни одного своего решения», — отозвался я. «Останется только найти планету подходящую». «Позволь заняться этим мне», — попросил он, — «как и ее обустройством». «Хорошо, спасибо, друг мой. Ты что будешь пока делать? Впереди еще целый год». Пойду для начала поговорю с Наташей, а уже от ее решения будет зависеть мой дальнейший ответ. Хорошо, тогда удачи тебе. Он отключился, позволив мне закончить личные дела. Ты искал меня, Володь? Девушка нашлась там же, где я ее оставил, за планшетами с учебниками Института космографии. Она заканчивала 4-й курс. Да, хотел серьезно поговорить с тобой. Я опустился рядом, искоса посматривая на нее. Несмотря на то, что это была почти полная копия Таши, я ее такой давно не воспринимал. Для меня она была Наташей, девушкой, которую я любил. Ну а то, что они имели схожую внешность, только добавляло пикантности нашим отношениям. «Ого, что случилось?» Она отодвинула планшеты и удивленно на меня посмотрела. «Ты ведь знаешь, что мы рассчитываем покинуть эту галактику?» «Да, конечно, об этом сейчас только ленивый не слышал», — хихикнула она, но, увидев мою серьезность, притворно нахмурилась. «Так вот, я хотел спросить, что ты хочешь?» Слова давались мне с трудом, но произнести их нужно было. «В смысле?» — удивилась она, не понимая. «Но я тебе еще не говорил об этом, но я не полечу с Келлером». «Как?» — она подпрыгнула на стуле. «Ты останешься здесь? Вы расстаетесь?» «Нет», — я пожал плечами. Точнее, я решил найти планету, которая мне понравится, и жить там. Без людей, без Миклар, без всех. «И без меня?» – нахмурилась она. «Это зависит от твоего решения на самом деле. У тебя сейчас на выбор три пути. Можешь остаться в галактике и продолжить обеспеченную жизнь, и заниматься чем хочешь, либо отправиться в путь с Келлером. У девушки на глазах стали наворачиваться слезы, поэтому я поспешил с последним вариантом. Ну и, конечно, третий вариант. Можешь стать моей женой и быть со мной в уединении, вдали от всего. «Ты делаешь мне предложение?» – удивленно вскрикнула она. «Я делаю тебе три предложения», – улыбнулся я одними уголками губ. «Выбор за тобой». «Конечно, я хочу быть с тобой!» Она кинулась ко мне, словно стараясь задушить в объятиях. «Наташ, подумай», – я попытался ее урезонить. «В жизни со мной у тебя нет будущего. Это лично мое желание. Конечно, может, через 10 или 20 лет мне все надоест, и я снова захочу в цивилизацию. Но пока мое желание такое – уйти и жить, так как этого хочу только я». «Я согласна». «Хорошо, тогда пойдем», – решительно встал я и взял девушку за руку. «Куда мы идем?» – пыталась спросить она, когда я вел ее по коридорам базы. Я молчал и привел ее в свой рабочий кабинет, усадив за стол, а сам полез в шкаф, где хранил все самое ценное. К этому разговору я давно заготовил эту пробирку и тщательно уничтожил все другие образцы и исследования, которые проводил Келлер. Вот, я достал пакет с пробиркой и кристаллом, на котором хранились все данные по клонированию Таши. «Хочу отдать это тебе». «Что это?» Она сразу же замолчала, когда увидела надпись на пакете. «Это генетический материал той женщины?» «Да, он остался в единственном экземпляре, и я хочу, чтобы ты сама решила его судьбу. Можешь оставить себе, и если с тобой что-то случится, можно будет восстановить твое тело заново». «Тело? А разум?» «До этого пока мои исследования не дошли, но все может быть. Я далеко продвинулся с той поры, как научился выходить из тела сознанием. Можно будет продолжить мои исследования, поселив часть наномедов в тебя. Но это тоже чревато последствиями. Вдруг я начну контролировать тебя посредством их. Мне бы очень этого не хотелось. В общем, наше будущее очень туманно, дорогая». «Тогда зачем это мне?» Она поискала взглядом утилизатор и, направившись к нему, выкинула туда пакет. «Я хочу быть единственной, и чтобы ты был только мой». Я улыбнулся и достал второй предмет из шкафа, также заготовленный заранее. «Я тут почитал, в этой галактике так не принято, но что сделаешь с таким дремучим представителем отсталой цивилизации, как люди?» Я подошел и опустился на колено. «Наташа Миклар, ты станешь моей женой?» Девушка взвизгнула и взяла протянутое кольцо. «Какой замечательный обычай!» Она одела кольцо и подняла меня с колена, осыпая поцелуями, а когда я забрался рукой под ее комбинезон и дотронулся до твердого соска, она выгнула спину и тихо простонала, затем повернулась ко мне спиной и легла на стол, при этом лукаво посмотрела на меня. «Просто жду и мечтаю, когда мы останемся одни на всей планете. Берегись тогда. Редкие занятия сексом меня совершенно не устраивают. Несмотря на свой возраст, я всегда краснел, когда дело касалось взаимоотношений и секса. Ведь, по сути, женщин у меня было всего две, не считая клаксонку, и этот аспект жизни всегда отставал в моем развитии. Его и обычные человеческие отношения я и собирался восполнить в своем развитии как личности, оставшись наедине с девушкой, а вскоре и моей женой, без мыслей и проблем, как спасти очередную планету или расу. 2 года спустя. Стоя босиком у прибоя, который шумел только для нас вдвоем, я смотрел наверх, там среди мерцающих звезд сейчас находились все мои друзья, большая часть моей семьи. Канал между нами был включен, но в нем стояла мертвая тишина. «Не передумал?» – поинтересовался Токио, один из наших адмиралов ядра. «Ты знаешь, что нет?» – я пожал плечами, хотя, конечно, они не могли это видеть. «Мы доделаем планетарную оборону, чтобы тебе никто не помешал, и уйдем. У тебя есть всего месяц, чтобы передумать», — настаивал Келлер, с которым у меня недавно разгорелась настоящая и, пожалуй, первая серьезная ссора. «Спасибо, друзья. У меня в горле стоял комок, так что хорошо, что мы общались мысленно. Но я хочу жить так, без контроля, без обязанностей, простой и обычной жизнью. Может быть, мне будет недоставать спасения других, а также чувство, что вы всегда рядом. Но я хочу это попробовать». «Хорошо», — Келлер замолчал, Похоже, он до сих пор был обижен. «Спасибо тебе, брат. Я безумно рад, что познакомился с тобой, и ты унес меня с земли навстречу новой жизни. Я обрел себя, тебя, вас, Наташу. Если бы не ты, всего этого бы не было. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. Ты ведь понимаешь, что с наномедами в организме ты переживешь ее? Ты будешь видеть, как она стареет и умирает». Я порадовался, что стоящая рядом жена не слышит этого разговора. Этот пункт я не затрагивал в наших беседах и, если честно, боялся затрагивать. «Келлер, мы вчера все обговорили. Если я не придумаю за это время, как ей помочь, то это будет моя ноша, и мне с ней жить дальше». «Ладно, упрямец», — он снова повысил голос, — «у тебя ровно месяц». Я промолчал и обернулся к Наташе. Тяжелый разговор, она прижалась ко мне. Я покашлял, стараясь убрать комок из горла, который сейчас сжимал его. Ни этот, ни второй такой же, который сейчас сжимал мне сердце, я не мог убрать. Было очень тяжело и грустно. Показав ей рукой на звезды, затем на наш небольшой домик с лодкой у причала, я поплюхал ногой в теплом море. Планета была так похожа на Землю, ею не являясь. На ней пока не было разумной жизни. А вот все остальные условия были отличные. Чистый воздух, не обремененный никакими загрязнениями. Огромная рыба в море, которая не боялась людей, как, впрочем, и ничего другого. Ведь она сейчас была, по сути, вершиной пищевой цепочки планеты. Все это мне безумно нравилось, и из всех представленных вариантов я выбрал именно эту планету. «Я выбираю это». Она помолчала, затем спросила. «Они улетают?» «Да, через месяц». «Пойдем, я приготовила тебе ужин». Она потянула меня за собой, стараясь отвлечь от грустных мыслей. Я вздохнул полной грудью и еще раз посмотрел наверх, прежде чем пойти за женой. Звезды подмигнули мне, словно напоминая мне о том, что звезды манят порою ночной. Конец книги.